Когда Сережа уехал, я пошла в кабинет мужа и принялась просматривать бумаги в его столе. Целый стол бумаг, совершенно ненужных. Но ведь должно быть хоть что-то. Милиционеры здесь все перетрясли, и все-таки я просмотрела бумаги, календарь на столе, и тут взгляд мой остановился на книге, стоящей на полке. Книга была чуть выдвинута вперед по сравнению с другими. Я взяла ее в руки, торопливо пролистала. «Сомерсет Моэм. Узорный покров». Я прочитала первую фразу и не выпустила книгу из рук, пока не закончила повесть. На предпоследней странице увидела приписку, сделанную рукой мужа. «Не знаю, кого мне больше жаль», — написал он карандашом на полях. Я хорошо знала его привычки, но сейчас эта надпись, сделанная его рукой, потрясла меня. Я торопливо оглядела комнату, утонувшую в темноте. Я уже давно читала при свете настольной лампы. Мне показалось, или я в самом деле слышу шаги? Показалось. Я вновь посмотрела на приписку. Точно послание с того света. Чушь. Виктор мог читать эту книгу год назад или пять. Я взглянула на титульный лист. Книга издана в этом году. История супружеской пары. История любви, измены и изощренной мести. И муж читал это за несколько дней до убийства. Не просто читал. Книга явно произвела на него впечатление. Какие чувства он испытывал, что было в его душе, когда он выводил эти слова? Может, завидовал чужой изобретательности? Я торопливо перелистнула еще несколько страниц. И вновь приписка. Какие-то цифры, похожие на номер телефона. Да, это номер, вне всякого сомнения. Я схватила трубку, набрала номер и долго слушала гудки, пока мужской голос весьма недовольно осведомился. «Кто?» «Простите, мое имя вряд ли что скажет. Мне необходимо поговорить с вами». «Вы что, спятили? Вы хоть знаете, который час?» «Знаю». «Что-то срочное? Откуда у вас мой номер?» Точно опомнившись, спросил он. «От Виктора Павловича», — ответила я, уже зная, что мне повезло. «От какого Виктора Павловича? А он же убит». «Да, он убит». «Слушайте, я совершенно не расположен встречаться с вами среди ночи. Не могло бы ваше дело подождать до утра?» «Хорошо», — покорно согласилась я. «Жду вас в 10 в кафе «Паутинка». Знаете, где это?» «Конечно». Я положила трубку и перевела взгляд на книгу. Прочитанное непонятным образом тревожило меня. Точно в повести скрывалась подсказка. Я прошлась по кабинету, не выпуская книгу из рук. Вдруг подумала о Сереже. Хотела позвонить ему, но тут же оставила эту мысль. «Если Сережа не убивал, если...» Он беспокоился обо мне и ломал комедию в ту ночь. Он уже знал, что Виктор погиб, и усиленно изображал неведение. Он притворился, что спал, когда я позвонила ему. Я еще удивилась, что он приехал в костюме и в том самом галстуке, в котором был в теннисном клубе. Конечно, он ведь никуда не уезжал. А если Жанна права? Если наша встреча с ним вовсе не была случайностью? Он знал, что Виктор болен и надеялся. Ему были нужны деньги, а Виктор умирать не торопился. И вдруг он узнает от Шермана, что муж лишает меня денег по завещанию. Конец честолюбивым планам, и тогда он... Мне сделалось нехорошо. Я прилегла на кушетку, вцепилась руками в подушку, что-то упало, я вскрикнула и поняла, что это книга. Неужели он? Как я не догадалась раньше? Ведь было ясно, Виктора убили не из-за его таинственных дел. Убийца, непрофессионал и сделал много ошибок. Сережа совершил убийство и при этом очень боялся подставить меня. Он не знал, что Владимир Павлович нанял человека следить за мной, а когда узнал — фотограф. Боже мой, когда мы вошли в подъезд, Сережа сразу же стал спускаться в подвал, не взглянув на номера квартир, точно уже побывал там. Он был очень взволнован, и у него было время. Он живет в 5 минутах ходьбы от дома фотографа. И он отрезал парню палец? Нет, нет, нет. Парень не отдал пленки, а время поджимало. Сережа надеялся вернуться вместе со мной и все осмотреть как следует. Но мы ничего не нашли, а наш неведомый шантажист нашел. Я вскочила, не зная, что делать. Находиться в доме было невыносимо. И тут раздался телефонный звонок. «Сережа?» — крикнула я, хватая трубку. «Должен тебя огорчить!» Хрипло засмеялись в ответ. «Любишь загадки?» «Нет». «Ну, хоть одну-то отгадала. Так кто убил фотографа?» «Послушайте, все не так. Честное слово, не так. Я не верю, что Сережа. Он любит меня, пожалуйста». «Ох, да чего ж ты мне надоела? Отрезать человеку палец — это запросто, а как отвечать так сразу «пожалуйста»?» «Кто вы?» — в отчаянии закричала я. «Вы все нарочно подстроили. Кто вы?» «Зорро, довольна? У тебя отсутствует всякое представление о морали. Трахаться с любовником в спальне мужа — страшная гадость, по-моему. Я прав?» «Что?» «Ты трахалась в спальне мужа со своим любовником. По слогам повторить. Вы убили человека и всерьез думали, что вам это сойдет с рук?» «Нет. Кстати, вы меня здорово разозлили. Передай своему красавчику. Я пока окончательно не решил, сколько стоит пленка. Может, 200, может, 300. Я подумаю». Он повесил трубку, а я повалилась на кушетку, стиснув голову руками. «Это никогда не кончится. Никогда».